Пшик погибнет из-за нее. Он чего доброго начнет красть или даже убьет какого-нибудь книготорговца. А Лиза медленно двинулась вниз по улице. Партер все дни напролет проводит в маленьком кафе. Там он пьет и пишет рядом с другими, которые тоже приходят туда пить и писать. Намек на то, что в послевоенные годы центром времяпрепровождения приверженцев экзистенциализма стали бары и кафе в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре. Достаточно было стать завсегдатаем одного из них, чтобы прослыть экзистенциалистом. Резиденция самого Сартра находилась в кафе «Флора» на бульваре Сен-Жермен. Они попивают чаек в прикурку и слабенькие ликеры, благодаря чему им удается не думать о том, что они пишут. Да еще люди там то и дело входят и выходят, не кафе, а проходной двор какой-то. А это взбалтывает осевшие в глубине сознания мысли, и тогда легко выудить наугад то одну, то другую. И даже незачем отсекать лишнее, стоит только записать их, а заодно и все лишние тоже, да развести пожиже одно в другом. Такие смеси легче проглатываются публикой, особенно женщинами, которые вообще не терпят ничего в чистом виде. До кафе было рукой подать, и Ализа еще издали увидела, как один из официантов в белой куртке и брюках лимонного цвета подкладывает фаршированную свинью Дону Эвани Марке, знаменитому игроку в сексбол, который не пил, потому что терпеть этого не мог, а поглощал одно за другим острые блюда, чтобы тем самым вызвать жажду у своих соседей. Дон Эвани Марке, этот игрок в сексбол, носит в чуть измененном виде имя, стоящее в заглавии стихотворения Раймона Кено «Дон Эвани Марки», 1943 год. 8 стихов этого текста содержат в себе анаграмму имени автора. Ализа вошла. Жан Соль Партер что-то строчил, сидя на своем обычном месте. Все столики вокруг были заняты. В зале струилась многоголосая, негромкая беседа. Благодаря обыкновенному чуду, что, впрочем, вполне необыкновенно, Ализа увидела свободный стул как раз рядом с Жан-Солем и села. Свою увесистую сумку она поставила на колени и отстегнула замок. Взглянув через плечо Жан-Соля на лист, лежащий перед ним, она прочитала заглавие «Энциклопедия, 19-й том». Ализа робко дотронулась рукой до локтя Жана-Соля, и он перестал писать. «Вы, оказывается, дошли уже до 19-го тома», — сокрушенно произнесла Ализа. «Да», — ответил Жан-Соль, — «вы хотите со мной побеседовать?» «Я хочу просить вас не издавать вашу энциклопедию». «Это затруднительно», — ответил Жан-Соль. «Ее ждут». Он снял очки, жарко подышал на стекла и снова надел. Глаз его больше не было видно. «Конечно», — сказала Ализа, — «я просто хочу сказать, что надо задержать ее выход». «Ну что ж, если дело только в этом, то нам можно потолковать».